Я ломаю себе крышу, у которой уже нет моей надежды. Вот отнули вокруг один бред. Вижу в небе только тучи одни, в моих глазах только дым. Все эти дни я ломаю себе ветку, на которой сижу. Уж больно хочется узнать, что там внизу. И с каждым взглядом погружаю все ниже, чтобы опять взлететь к небу поближе. Но яркий луч солнца уже не радует меня. Я привык к темноте, в темноте среди дня. Я хочу оказаться где-то вдали, сдвинуться с места, сорваться с цепи, чтобы увидеть снова эти краски радости. Но нет, невозможно вокруг дьявола гадости. Воровать и страдать, нету дороги назад. Куришь сигареты, нервы на пределе. Жаждешь мести своими руками топтать пацанов, которые пали, стали лохами, махали руками. Но я не пойму, зачем это так. Бродить и ходить, убегать от себя, искать темноту и видеть лишь нож. Но я ведь живу, мне нужен покой. Страдать и бояться уже ни к чему. Я остался один и зову тишину. Проломана крыша, скоро будет дождь. Я одел капюшон, чтоб сохранить свою мощь. Yeah.